Он пытается поговорить. Я знаю из своего служения. Во имя Иисуса выйди вон. Говорит, а давай я тебе задам вопрос один. Не надо мне твои вопросы. Они мне не нужны. Разреши, я скажу. Я говорю, я здесь говорю, а не ты. Потом во имя Иисуса замолчи, отвечай на мои вопросы, а не я на твои буду. Тупик заводит. Я однажды помню такой случай, что давно-давно был. Я рассказывал об этом. Когда Бог показал, как действует дар веры. Вот то, о чем мы сегодня говорим, это не дар веры. Это вера, которая формируется жизнью, через слово. А есть дар веры. Это немножко что-то другое. Но как выглядело? Я рассказывал, как это дальше выглядело. У меня в руке такой вот прутик медный, проволочка медная. И я, значит, чтобы показать, что есть Бог, я говорю, вот я во имя Бога, я сейчас вот ударю вот этим прутиком, вот, а там не прутик даже, там тонкая проволочка. А чурки чугунные стоят, и она развалится. А вера такая, никакого сомнения нету, абсолютно. Я бы хотел иметь такую веру, но ее у меня нету на сегодняшний день. Я во имя Иисуса ударяю, раскалывается без всяких проблем, как все равно дерево из-под топора. Потом, а следующий человек, хочешь, говорю, я сейчас сделаю, что деревья будут колебаться так. Кажется, вот это было что-то, я уже, может, не совсем помню хорошо. Сказал, делается. И вдруг пристает один человек. Я не разобрался, кто. Так ты, говорит, все можешь делать? Говорю, все, абсолютно все. И ты сделаешь то, что я скажу? Я не подумал, говорю, сделаю. Говорит, согреши. А я говорю, ты же дьявол. Он нашел то, что я делать не могу. Он не, говорю, этого я не могу делать. Поэтому я просто предупреждаю, не вступайте с ним в дискуссии. Если он вступает в дискуссию, значит, что-то он приметил такое. Где-то ловушку поставил. Поэтому, если мы, допустим, повелеваем, а говорят, а ты разговариваешь с бесами, я говорю, не разговариваю с ними. Я просто им приказываю отвечать на вопросы. Я с ними не разговариваю. Я с ними в дискуссии не вступаю. Или однажды, помню, были это у Ивацевича, во имя Иисуса Христа выйди вон. А он говорит, слушай, а у тебя вера-то хоть есть? Я говорю, я у тебя замолчу про веру, я приказ, значит, есть. Какая уже, ну, есть. Вот, вот так вот, вот смущается сразу, а вера это у тебя есть. Разве не твое дело, какая у меня вера? Я тебе приказываю, выйди вон. Поэтому, вот он говорит, не отвечайте ему. Потому что приказал царь не вступать в дискуссию с ним, потому что он обольщит. Он знает эти места, такие слабые у нас. Поэтому я просто сегодня говорю всем вам, кто сегодня меня слушает, не уступайте с ним ни в какие дискуссии, ни в какие разговоры, ни на какие вопросы. Это не та личность, с которой надо разговаривать. Это не та личность, которая при разговоре пользу принесет какую-то особенную. И вот здесь как раз царь разумно все делал. Он сказал, так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали. И не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание, не отвечайте ему, не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Щевна писец, и Иоах, сын Асафу, к Езекии в разодранных одеждах. Знаешь, что такое разодранные одежды? Вот так люди выражали скорбь свою, отчаяние, раздирали одежды. И вот Щевна, нежная юность переводится, которую очень легко поранить, очень легко разбить, очень легко в депрессию увести и так далее, и так далее. Ну почему Елиаким Бог укрепит, такое имя переводится, он разорвал одежды тоже. Тоже где-то лишился вот этой опоры. Иоах, и Иегова, брат, сын Асафов, где писатель. Опять-таки, иногда вот мы действительно видим в нашей жизни людей, о которых, кажется, они уже должны как столпы стоять, никакого сомнения не должно быть, а они оказываются в разодранных одеждах, когда дьяволу такое давление оказывает. Поэтому не удивляйтесь этому. И не надо тогда унижать их. Я не раз говорил, я как-то вот не раз слышу, когда люди говорят: «Ай, уже ослабел». Вот с таким пренебрежением: «ослабел». Это ж не в пьянство бросился. Это ж не в блуд пошел. «Ослабел». Все ослабевают, написано. Помните, мы еще будем читать. И молодые люди падают. Это жизнь. И вместо того, чтобы помогли, то уже все списали, ослабел, все, ничего не будет больше. Ослабел – это не причина издеваться. Это не причина унижать, это причина помочь, причина разобраться, причина поддержать. Вот в чем должно быть, а не крест поставить: «ослабел». Поэтому я просто обращаю на это внимание и как-то вот иду по тексту. Но я думаю, что это тоже непорядок, когда мы неправильно реагируем на то, что мы видим. Неправильно строим отношения. Неправильно впоследствии... Каяться ж придется, если это неправильно было. Поэтому не хотелось бы набирать на себя лишнего, того, чего Господь не хотел бы видеть. К Езекии в разодранных одеждах. Вот насколько сильны могут быть слова. Ведь он просто говорил. Он говорил. Он показывал что-то. И знали живого Бога, как и мы. Какой мир знаем, на каком уровне, это уже другой вопрос. Но все-таки мы знаем, что есть живой и всемогущий Бог. А потом приходит время, слова, слова, слова, слова, и как дадут этими словами, кажется, лучше палками побили бы, легче было бы, чем слова. Я недавно говорил, не помню, какой стихотворец, но я помню еще со школьной скамьи: «Ах, злые языки страшнее пистолета». Вы, наверное, тоже помните, учились. Лермонтов или Пушкин, не помню, совершенно не помню, кто сказал. Но вот он знал, что значит язык. Говорит: «Язык у тебя изощренный, как бритва, он у тебя». Священное Писание так говорит. Язык. И говорит, и написано, слова могут быть наполнены благодатью, а могут быть наполнены ядом. Ядом. Ну, так написано. Так написано. Ядом могут быть наполнены. Мы часто говорим, какая ядовитая речь. Вы, наверное, слышали такое выражение. Говорит, вот какой он все-таки ядовитый. Вот так вот подойдет где-то, вот так, знает вот эти места, укусит так, что никто другой так не умеет делать, как он делает это. Язык, слова. И после этих слов. Вот насколько все это очень серьезно. И вы знаете что? И когда вот они пришли, слушайте, я читаю дальше. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем. Они пришли в разодранных одеждах. Он как глянул, как услышал, и сам разорвал одежду на себе, Езекия. А если бы они вот не так пришли, передали бы все, но в неразодранных одеждах, а не с отчаянием, а с упованием, я думаю, Езекия не разодрал бы одежды. Я к чему это веду? Я в прошлый раз об этом говорил. А может быть, даже не на разборе говорил. Не всегда старайтесь передавать другим то, что о них говорят люди. Если вы знаете, что точно так, а человек не видит, скажите, но клевету разную, разное поношение – не передавайте, кто о ком что говорит. Не раньте людей зря. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Не надо такие вещи делать. Не всегда жене надо передавать мужу, что о нем кто говорил. Если это действительно Надо, надо. Мы иногда очень много не видим. Мы иногда за собой не замечаем чего-то, которое есть на самом деле. Здесь другой вопрос. Но передавать, кто что говорит, передавать, кто что думает, зачем это надо? Это дьявольская работа. И когда мы это делаем, то мы дьявольские стрелы. Мы раним людей этим. Мужу не всегда надо говорить жене то, что говорили. Если это действительно бывают желчные такие люди, нехорошие, если они лишь бы уязвить, не всегда надо это говорить. Я когда сочитывал, я напоминал, когда невеста в песнях песней Соломона, она говорила: «Я стена, я стена». А стена, это же под защитой стены все домашние находятся. Если кто-то бьет, то попадает куда? В стену. Иногда и это надо уметь делать. Надо уметь делать. Принять на себя и ничего не сказать. Я так часто бывает. Пойди, скажи Жене, пойди, скажи тому и тому. Я не говорю, потому что я знаю, что это неправда. Что-то не так. Я не говорю никому. Вы меня понимаете хорошо? Иди, скажи тому и тому. Да если я знаю, что так, да? Если... Я не говорю. Мне это неприятно. Я не хочу бы это слушать. Но я не хочу заражать других людей. Зачем это надо? Если мне пришло, я же этого не искал, то зачем оно через меня должно проходить куда-то? Вот пришли, послушали, разодрали одежды, глянул царь, и сам раз одежды разодрал царские. Все ходят в разодранных одеждах. Хотя, с другой стороны, наверное, если бы так не получилось, может быть, ежек я так не плакал бы глубоко. Здесь другой вопрос. Иногда, чтобы мы пошли перед Богом поплакать, надо хорошенько ударить нас, потому что мы не умеем это делать. Нам не надо тогда. И Бог тогда допускает проблемы, допускает трудности. И я не раз говорил, и еще не раз повторю, очень много мы не переносили бы, не пришло бы в нашу жизнь, если бы мы могли вот так просто, глубоко, с плачем, молиться Богу о наших близких, родных, о мире погибающем. Но мы же этого не делаем. Как правило, когда прижимает хорошо, тогда и слезы находятся, и время находится, все находится. Как только нет, нет. Я вроде бы и молюсь немало дома. Я постоянно молюсь, хожу, молюсь, во всяком случае стараюсь. Сижу ли, молюсь. И однажды говорю своему Андрюше. Андрюша, говорю, пойду я помолюсь. Он: папа, а что случилось? Он, похоже, как кто-то однажды пример дал тоже. Где-то в Америке там тоже. Мать говорит, значит, помолиться надо. Говорит: мама, а что случилось? И вроде ж видит меня молящимся. Я не хожу так просто. Но когда сказал, пойду помолюсь, сказал: а что, говорит, случилось? Что за беда какая у тебя? Говорю: да ничего не случилось. Просто хочу помолиться почти отдельно, чтобы мне никто не мешал. Вот и все. Вот у нас вот так вот сложилось мнение такое, образ мышления такой. Как только беда, тогда молиться. А молиться-то надо, чтобы она не пришла, эта беда. А если она придет, потому что есть некоторые ситуации жизненные, которые Бог не может не допустить для того, чтобы нас отшлифовать, чтобы нас проверить. Здесь уже вопрос стоит не о том, чтобы не пришло, а чтобы устоять так, как положено. Но для этого, опять-таки, нужно живое, постоянное молитвенное общение перед Господом. И тогда много что не будет. А так Бог вынужден что-то допустить, чтобы, ну, в действительности мы стали те молитвенники, которым Он хотел бы видеть нас. Поэтому я читаю дальше. «Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. и послал Ельякима, начальника дворца, и Щевну писца, и старших священников, покрытых вречищами, к пророку Исаии. Вот интересный урок для нас. Езекия разодрал одежды, очень сильно смутился. И пошел в таком состоянии, как оно было, пошел молиться в дом Господень. А слух своих посылает, а вы идите к пророку. Они пошли к пророку, а он молится Богу, чтобы Бог дал пророку слово, чтобы через него получил утешение. А мы так не делаем. Послали, ну иди к пророку, пусть помолится пророку. Ну, а сами в огороде копаемся, воздушные замки строим, а там пусть пророк молится. А молиться-то надо нам за них. Нам надо ответ. Не пророку надо, не тому, кого мы послали, а нам надо. Вот возьмите пример вот с этого. Окажи помощь. Окажу, но ты ж молись за меня. А может у вас, может быть я зря говорю это, вы все правильно делаете. Пошли, поехали, побежали, но перед этим в посте побыли, ну, за того, кому вы едете. Ну, скорее всего, так не бывает. Может быть, Бог и сам дал бы ответ. Но я не раз говорил, такое есть присловие, или как его назвать, что умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Что я имею в виду, не пойдет в гору? Он не станет молиться сам. Он пошлет кого-то, или сам поедет за 3-9 земель и будет просить, вы за меня помолитесь. Мне ж ответ надо. А сам где? Езекия, помазанник Божий, который понимает ситуацию очень глубоко, он так делать не стал. Он не пошел сам к пророку, он пошел молиться Богу. А, наверное, это самое правильное, когда мы идем к Богу, а не ищем человека. Кто-то однажды, я всегда очень часто повторяю, когда информация даю перед приемным днем, когда одна сестра жаловалась, ну, хочется приехать, ну, а тут то очередь, то не дозвонится. И по телефону мне говорит, а такая настырная, вы знаете, что надо мне и все, мне надо. Я говорю, ну я ж не могу так, мне надо, мне надо. И говорит мне, говорит, до Бога скорее достучаться, чем до тебя. Я говорю, правильно. Совершенно верно. Если бы ты так рвалась к Богу, как ко мне, то давно уже добилась бы. Но вся беда вот в том, что ты не то делаешь, что надо. Совершенно верно. Бог сразу может 1000 отвечать, а я одному. Бог может сотни, тысячи людей сразу исцелять, а я одного не могу. Конечно, конечно, правильно. А ты что, говорю, думала, что я Бог? Конечно, так. Правильно ты сказал. Это так, на самом деле, это так. Поэтому я просто хотел бы, чтобы в нашей жизни не смешали акценты. Я не за то, чтобы унижали друг друга. Не считали, что это надо, надо. Если бы не надо было, то не было бы того, что есть. Но с другой стороны, ведь основной центр, к которому прибегаем, Бог, а не люди. Хотя Бог через людей делает, понимаю. Но все-таки Бог делает главное. И Езекия понимал вещи правильно очень. Он разодрал одежды свои, показал состояние собственное, он не рисовался перед Богом, сказал, Господь, разбиты мои слуги, и я сегодня разбитый, потому что это действительно, потому что то, что Рабсак говорил, значит, оно было правдой. Оно было правдой, это в самом деле так было. Он не просто там, допустим, рисовал себе это. Он забрал, приходил, покарались, боялись. Это правда было. Но это было так, потому что там дальше мы будем читать, потому что Бог его как бир держал в руке. Он ему определил это, он его укрепил для этого, он ему право дал. А здесь он говорит, ты пришел сам, тебя никто сюда не звал. Поэтому ничего у тебя не получится. А Езек это не знает? Откуда он знает? Он знает, да, это было так, в самом деле так. И обращается к Богу. И пошел дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и щевну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И что еще здесь я обращу внимание на что? Езекия понимал, ему самому очень трудно будет. И он не стеснялся подключить своих приближенных, чтобы они ему помогали. Он понимал, что в одиночку ничего не будет. Он не успеет и туда, и сюда. И он берет тех доверенных и посылает. Они вместе работают. Один трудится в одном месте, другие трудятся в другом месте. Но это совместная работа. Это совместная работа. Мы очень часто боимся кому-то довериться, кому-то поручить что-то, кому-то что-то доверить. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой, вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Вот смотрите, как они видят все это. День посрамления и день наказания, день сей. Ибо младенцы дошли до утробы матерни, а силы нет родить. Что это за младенец? Когда мы что-то делаем, то мы рождаем или славу для Господа, или бесславие. Вот в любом месте, в любом деле, будто то исцеление, а будто какая-то другая работа. И если мы делаем по воле Господней, если исполняем волю Божию, Господь в этом прославляется, прославляется Его имя. И когда вот Рабсак вот эти слова сказал, то для израильтян, для Езекии это был черный день. И они думали, это день посрамления. А на самом деле, глядя глазами Божьими, это был день рождения славы Господней. Потому что без этого он прекрасно понимал, что родится то, что Господь хотел, чтобы родился. Он хотел показать свою славу. Он хотел показать, что царь ассирийский ничего не сделает там, где он имеет власть. И вот люди смотрят так, а Бог смотрит по-другому. И слушайте. Еще раз перечитаю, что говорил Езекия, видя своими глазами, что происходило. И что после и Господь сказал через Исаию. Вот оба смотрят на одно и то же явление, видят разные стороны, рассуждают по-разному. Перечитываю. И они сказали ему, так говорит Езекия. День скорби и наказания и посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. А вы знаете, что ребенок всегда рождается через скорбь. Через скорбь. Может быть, услышит Господь Бог твои слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты. Оказывается, это были только слова, которые Бог видел. Но он прекрасно знал, что дальше действия не будет. Слова останутся словами. И он дальше будет говорить, не приступит к стенам, не броси стрелы в город, не будет этого. Это только слова. Но насколько они сильно подействовали, насколько разбили сердце народа. И только Господь мог сказать, это только слова, не будет так, как он запланировал. Никто другой так не мог сказать. Никто не мог этого знать. Кто мог это знать и утешить, это Господь. И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю у него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом земли его. Вот что Бога было в планах. Показать свою славу. И она родилась в будущее время. Хотя те, которые слышали, и слуги царя, и сам Езекия, они были в унынии. И они думают, это день посрамления. А Бог говорил, это день моей славы, за что благодарение Богу. Ибо он бесславие даже может в славу обратить. А здесь еще не было бесславия, поражения не было. Это была угроза. Это был просто страх. Это было просто намерение царя. Но если у Бога нет намерения, чтобы что-то совершилось, его никогда не будет. И он услышал там эфиопский царь Таргак, вот это был у дела, которые были, он там воюет. Мы дальше будем читать, там будет подробно написано. Вообще-то надо книгу царства открыть. И возвратился Рабсак. И нашел царя ассирийского, воюющего против Ливны. Но у него всегда он воевал с кем-то. Царь ассирийский чернота, а Ливна переводится белизна. И ничего удивительного, что грех всегда воюет с чистотой и со святостью. Нашел его, занимался своей работой, воевал против Ливны. Ливна белизна переводится, чернота против белизны. Ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса, и услышал от Сиргаки, царя эфиопского. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. Вот Господь сказал ему, я вложу удела мои, дух пошлю в него, и он вернется. Услышав это, он послал послов к Езеке. Все-таки еще по-своему. Еще раз послал послов. Услышал, намерился идти назад, но еще посылая послов, еще угрожая. Но уже Господь сказал Езеке, что этого не будет. Так скажите Езеке царю иудейскому, пусть не обманывает себя Бог твой. О, до чего дошел. Уже Бога живого называю обманщиком. Там говорил, что не может он не сумеет, если даже захочет, то все равно сил, а уже же он тебя обманет, твой Бог, на которого ты уповаешь. Это уже было наглость и кощунство. Живого Бога называть лжецом и обманщиком. Думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями. Положу на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Вот я хотел бы обратить внимание на слово «заклятие». Дело в том, написано, что заклятое принадлежит Господу. Вы помните это место Писания? Так вот, то заклятое обычно истреблялось. Но вы хорошо понимаете. Истреблялось с земли. А после поступало только в распоряжение Господа. Потому что у Бога ничто не выбывает. Люди подпадали под заклятие. Их убивали. Их тела шли в землю, а они шли в распоряжение Господа. Куда Господь пошлет? Святого посылает в рай, грешника посылает в ад. Вы скажете, дьявол посылает, дьявол делает. Но вы помните предупреждение, что говорит, не бойтесь тех, которые убивают тело и душу. Ну уж ясно, что это уже не Бог. А бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. Бог разрешает забрать с земли душу. и отнять туда или иначе, и никто другой. Поэтому, говорит, заклятые. Поэтому мы хорошо сегодня понимаем, что у Бога ничего не исчезает, оно просто переходит в другие формы. В том числе и наше тело не исчезает. Мы говорим, исчезло, но оно превратилось просто в другую форму материи. Газ, земля, еще что-то, но оно не исчезает насовсем. Оно превращается в другие формы. Вот почему Бог, где бы наше тело не находилось до восхищения, сгнило оно или сгорело, каждый атом нашего существа отмечен у Господа. И в день восхищения Он что-то восстановит. Как? Очень просто. Если где-то кто-то однажды засвидетельствовал, когда показал Бог большой город, где он обитает, помните, это было, даже где-то успели заснять и по интернету пропустили в свое время. И говорят, это был настолько огромный город, что наша земля, по сравнению с ним, это одна песчинка на его улицах. То какое у него могущество, чтобы все контролировать и все держать на учете? Говорит, он называет воинство, что там выводит. Какое войско? Вы помните? Жуки, черви, это мое гусеница, это великое войско мое. Он все что там выводит? А бактерии сколько в одной капле? То почему он не сумеет что там вывести тела наши? Такие маленькие, это же совсем немного. Это же совсем мало по сравнению с тем, что он обладает. Поэтому я уже буду оканчивать без десяти. Пусть Господь благословит нас. Давайте никогда не падать в отчаяние, но в трудное время искать милости Господней и Слова Господня. И то, что нам сегодня кажется позором, наказанием, то Господь это превращает милостью Своей в день славы Его и в день для нашей радости. Аминь.